Глава 14. Томила. «Ты кто такая?» Вдруг возникла блондинка, которая до моего появления ластилась к Демиду. «Это ты кто?» — ответила я тем же тоном. Плевать я хотела на ее поползновение. Демид мой, и это должно быть понятно всем. Я смерила девушку таким взглядом, словно она была недостойна жить со мной на одной планете. Блондинке мой посыл не понравился. «Демид, ну скажи ей, ты ведь со мной пришел?» Перешла эта стерва в наступление. Вот только она не была в курсе, что мне плевать, с кем он пришел. «Он мой, только мой, пока я так хочу». «А уйду с ней», — ответил лишь одно мой красавчик, которого мне хотелось и зацеловать, и задушить одновременно. Сердце рыдало кровавыми слезами, понимая, что ему скоро будет еще больнее. Оно-то глупое, тянулась к этому козлу, желая преподнести себя на блюдечке. Только такому, как он, этого не нужно. Ему только мясо подавай. Но я была готова все исправить. Демид резко поднялся и потянул меня за руку за собой. «Эй, куда вы?» — спросила обалдевшая от увиденного Карина. Я пожала плечами, подмигнула ей и помахала рукой, пока семенила на высоких каблуках за своим мажором. Мы спешно покинули клуб. «Томила? Логинова? Серьезно?» Задал он каждое слово с отдельным вопросом, словно не верил мне. «Ага, это я», — сложила руки на груди, еще выгоднее ее приподняв. «Не зря». Его взгляд сразу метнулся вниз. «Мои глаза здесь», — я двумя пальцами показала, куда бы ему следовало смотреть. «Как ты сюда попала? И что это все значит?» — снова спросил Демид. «Да какая разница? Неужели ты не рад, что я приехала? Ты ведь так хотел больше проводить время вместе. Только почему-то уехал». Я сделала совершенно глупое лицо. Я соскучилась и решила сделать сюрприз. «Правда классно?» «Очень». Я не выдержала и усмехнулась. Глаза мои сверкнули презрением, и я не смогла его скрыть. «Чего ты хочешь?» Заметив, что я прекратила строить из себя золотую молодежь, спросил парень. «Тебя, милый», — чуть наклонившись к нему, эротично пропела я. Он резко втянул носом в воздух так, словно я его ударила под дых. Его глаза почернели, по крайней мере, в неясном свете уличных фонарей мне так показалось. «Меня?» — он переспросил и схватил меня за подбородок. Не больно, но крепко, так, чтобы я не смогла отшатнуться. В этот раз он отдавал мне должок. Одним рывком он притянул меня ближе и ударился своими губами в мои. Это был такой несдержанный поцелуй, жесткий, кусачий, от которого потом все губы болели и пульсировали. Я не отставала, кусала его в ответ, но так увлеклась, что не заметила, как мы переместились к тачке. Он ловко подсадил меня на капот, сам же расположился между моих ног. Платье опасно поползло вверх, оголяя ноги и нижнее белье. Руки Демида заняли его место. Он сжал мои бедра так сильно, что стало больно. «Ай!» — вскрикнула я, хватая Демида за руки. Но тот лишь плотнее прижался ко мне. Я ощущала, насколько сильно он был возбужден, и от этого сама все больше теряла голову. Его ладони поползли выше, обнажая меня еще сильнее, заставляя смутиться. «Стой! Не здесь!» Очнулась, словно ото сна, скидывая с себя его руки и спрыгивая с тачки. Я поправила платье, не сводя глаз с Демида. Тот с маниакальным вниманием наблюдал за моими действиями. «Поехали ко мне!» Легко предложил он, и я согласилась. Я как-то даже не могла собрать воедино остатки разума, чтобы разобраться в ситуации, чтобы понять, правильно ли поступала, таким ли был мой первоначальный план. Мы быстро передвигались по ночному городу. Демид жал на педаль газа, при этом не убирая руки с моего колена. Постепенно ладонь его скользила все выше, а скорость автомобиля тем временем росла и росла. В какой-то момент мне стало страшно. Мысль о том, что мы разобьемся, мелькнула в голове, и я запаниковала. «Сбавь обороты!» потребовала я, скинув при этом его руку с бедра. «Считаешь, нужно?» «А ты думаешь, в мои сегодняшние планы входит разбиться?» ответила я вопросом на вопрос. Он ничего не сказал, но скорость снизил, А мне дышать стало в разы легче. После того, как он перестал меня лапать, я наконец-то добралась до крупиц разума, затерявшихся в моей поплывшей от любви и вожделения голове. «Не передумала?» — спросил Демид, сворачивая с главной. «Нет, а ты?» Я взглянула на парня. Куда он меня вез, мало интересовало. Зато как он на меня смотрел, вот что было важно. «Приехали», — ответил он с разворота, припарковав машину. «Не боишься так лихачить?» — уточнила я, нахмурившись, потому что понимала, что за эти короткие минуты мы могли несколько раз попасть в очень серьезную аварию. Я выскочила на улицу и встала напротив своей двери. «Я так ездил впервые», — ответил он, встав со своей стороны. Между нами была его тачка. Крутая, пафосная, такая, какая должна быть у мажора. Я опустила взгляд, оценивая автомобиль. До этого момента как-то не удосужилась. «Нравится?» Я пожала плечами, потому что пока не решила, нравилось мне вообще хоть что-то. Мы стреляли взглядами друг в друга совсем недолго, пару минут от силы. После он первым не выдержал и обошел капот, остановившись передо мной. Я стояла, не собираясь и пальцем пошевелить, только ждала его действий. Мне нужны были его эмоции даже больше, чем поступки. «Зайдешь? Ты даешь мне право выбора?» — уточнила я, ощущая, как сильно ноет в груди. «Не должен?» — спросил он, протянув руку и заправив прядь волос мне за ухо. «Мы ведь взрослые люди. Друг перед другом у нас нет обязательств. Никто никому ничего не должен», — сказала я и ухмыльнулась. «Ты так на это смотришь?» — пробормотал он, не сводя с меня глаз. «На что?» Я пыталась уловить скрытый смысл в его словах, но мне это плохо удавалось. «На наши отношения». «Какие отношения? О чем ты вообще?» Возмутилась, потому что не понимала этого человека. Неужели он говорил на полном серьезе? «О том, что началось там, на берегу моря», — уточнил Демид, хотя это совсем не требовалось. Вопрос был риторическим. «Это там и закончилось, не так ли?» «Разве?» «Ты ведь здесь, я тоже. Мы можем все продолжить. Или начать сначала. Как ты захочешь». Вдруг выдал он то, чего я совсем не ожидала. «Все что угодно, только не сказочку о любви. А разве мы сейчас не развлечься собрались? Провести вместе ночь, после которой один из нас исчезнет до следующей случайной встречи?» Выпалила я слова обиженной и уязвленной девочки. «В этот раз я такое не планировал. «Да и куда я сбегу? Мы приехали ко мне домой», — снова заговорил он, поражая меня. Но кроме смысла, что несли его слова, я уловила и то, что он был уверен во мне. «Ха! Это я планировала свалить, сообщив, что он может отдыхать, что он меня недостоин. Это и было моим планом. К чему вообще эти все разговоры? Веди меня к себе». Потребовала я, снова строя соблазнительные глазки и изображая из себя податливую кошечку. Я вдруг поняла, что мои перепады настроения и разговоры на повышенных тонах со взаимными претензиями лишь откатят мой план назад. Он не стал настаивать на беседе, взял меня за руку и быстро повел к подъезду. Мы также молча и беспрепятственно вошли внутрь, поднялись на лифте на последний этаж. И когда вышли, я поняла, что вокруг наблюдалась только одна дверь. «Квартира занимает весь этаж», — уточнила я, понимая, что никогда в такой не была. «Родители хотели такую», — ответил Демид, напоминая о том, кто мы и почему здесь оказались. Я лишь кивнула, вошла в открытую передо мной дверь и оказалась в просторном холле. Квартира выглядела сугубо мужской. Невооруженным глазом было заметно, что ни одного предмета интерьера не коснулась женская рука. Я все обставил сам, как хотел. Не впустил маму и ее чудо-дизайнеров. Словно читая мои мысли, объяснил Демид. «Что-нибудь выпьешь?» — спросил он после небольшой паузы, которая начинала затягиваться и становилась неудобной. «Давай». Я присела на диван, а парень направился на кухню. Но вскоре вернулся с бутылкой вина и двумя фужерами. «За нас», — предложил он, протянув мне бокал. «За тебя». Я подняла бокал и осушила его одним махом. По пищеводу, а потом по желудку разлилось приятное тепло, а в теле очень быстро появилась легкость. Мир стал казаться намного добрее в тот момент, а ситуация становилась не такой уж напряженной. «Поговорим?» — спросил Демид, не торопясь приступать к самому главному. «А мы разве внизу не все обсудили?» — фыркнула я. «Мы вообще ничего не обсуждали, а мне хочется прояснить ситуацию. Я должен сказать, почему сбежал, и понять, почему так сильно ошибся», — заявил он. «Раз так...» Я пожала плечами, устроилась поудобнее на диване и протянула свой бокал парню. «Хорошо, объясни мне». Он наполнил наши бокалы, залпом осушил свой, а потом посмотрел на меня. «Я узнал, что ты работала горничной в отеле», — начал он, хотя я и сама об этом догадалась. «Не подумай, что меня это отпугнуло, и я сразу собрал манатки. Нет, мне подкинули мысль о том, что ты меня обманывала. Мне казалось, что все выглядело слишком правдоподобно. Я поверил другу, не спросив у тебя правды». «Ну да, я ведь обычная прислуга, с которой спать зашквар, не так ли?» Решила и я открыть карты, раз между нами шел откровенный разговор. «Один вопрос, почему же ты решил испачкаться и переспал?» «Что? А чему ты удивляешься? Это ведь были твои слова. Первые, которые я от тебя услышала. Правда, ты был не в курсе, что я находилась в номере. Я не удержалась, и раз уж разговор стал таким откровенным, не видела смысла отмалчиваться». «Я и правда мог такое сказать, только ты меня неправильно поняла. Я имела в виду то, что девушка, не нашего круга, будет только страдать. Ее никогда не примет общество. У нас слишком разные интересы, стремления, взгляды». «Ну и в чем я тебя неправильно поняла?» «В том, что я говорил про конкретную пару. Найк не подумал о том, чтобы защитить свою девушку, а привел ее в самое логово. Эти отношения обречены на провал». «Я правильно поняла? Не сбеги ты тогда, и будь я обычной горничной, без злого умысла, мы тоже были бы обречены, несмотря на то, что мы оба по-настоящему влюбились». «Нет, неправильно поняла. И я не повел бы тебя в эту тусовку. Все могло быть по-другому». «То есть тебе было бы стыдно показать меня тут перед друзьями?» Я возмутилась, конечно. Его слова задевали гордость. «Что? Ты серьезно обо мне такого мнения? Я бы в первую очередь заботился о твоем комфорте. И я бы оградил тебя от всей этой грязи, которая льется сейчас на девушку Найка», — возразил Демид, заставив меня притормозить с выводами и наездами. «Ты серьезно?» «Более чем. Я очень жалел, что уехал. 100 раз хотел вернуться». «Почему же не приехал?» «Боялся, что Марат оказался прав, что ты просто посмеешься надо мной. Прости, я полный идиот». Он шагнул ко мне, но остановился, так и не приблизившись.